Глава 9. Внутри расщелины было темно, хотя вместе с тем заметно теплее. Снаружи тоже неясный день, но северное сияние давало достаточно освещения. А еще я ощутил тот самый запах, о котором говорил Лев. Рюкзак мой остался наверху, так что, скатившись по стенке, полез в карман за фонариком. На макрах, разумеется. Место оказалось с округлыми границами и походило на пещеру. Перемещая луч света, обнаружил еще один проход и, осторожно ступая, отправился туда. Если наверху снег был рыхлым и мы двигались на снегоступах, все равно проваливаясь наполовину голени, то здесь пол казался словно ледяным, но не скользким. Стянул с обуви теперь уже ненужный элемент, после чего направился вглубь пещеры. Аккуратно переступал, чтобы случайно не упасть или, в принципе, не создать шума. Все же, согласно моему опыту, чем тише себя ведешь, тем выше вероятность успеха в налаживании контакта. Следующее пространство оказалось меньше, более овальной формы, но все равно свободно вмещало гигантского белого медведя. Или не медведя, если присмотреться. Обычных полярных в нем было штук 10, наверное. По хребту шли костяные наросты. Они же шипами выделялись на продолговатом хвосте. Всегда удивляло, как твари с подобными штуками сами себя не калечат. Наверное, как ежики имеют некий механизм контроля. Старался светить в бок, а не по глазам существа. Положил фонарик на землю, чтобы не мешался. Морда твари вся в кровище. Тут же кусок туши с отчетливым ластом, как у водоплавающих млекопитающих. А еще два детеныша, которые жались к брюху мамки. Было слышно дыхание троицы, так как тишина местная никуда не девалась, хоть в пещере и присутствовал едва различимый гул. Итак, что имеем? Детеныши были размером с небольшого бычка, либо пони, но если они уже потребляют мясо, значит и макры тоже будут воспринимать. Главная проблема лишь одна – они спят. А будить зверя что на лице, что на изнанке – идея не самая лучшая. Но не ждать же их пробуждения. Неизвестно, когда это произойдет. Поколебавшись немного, все же принял решение действовать. Подойдя ближе, аккуратно сел рядом с крайним детенышем и принялся его гладить рукой прямо в перчатке. Хоть здесь было и теплее, чем снаружи, все равно минусовая температура. Звереныш нехотя проснулся, рычал тихо, но в целом был не агрессивен. А когда перед носом унюхал макар, то мигом слезал его. Открыл свои необычные синие глаза и посмотрел на меня, после чего опять завалился спать. Чего и следовало ожидать, на третьем плане изнанки защита первопредка работала. Угрозы во мне твари не видели. Пусть это детеныши, повадки у них с рождения, как у взрослых особей. Вот чувствую, что пожалею, но... Придвинулся к морде мамаши. Снял перчатку, провел перед носом. Реакции никакой. Хотя нет, принюхалась. Поспешил надеть варежку и отполз, медленно поднимаясь на ноги. Если что, удобнее будет отпрыгнуть под замедлением. Медведица приоткрыла глаза и уставилась на меня. Закрыла, открыла, зевнула, окатив несвежим дыханием. Наконец до нее дошло, что раньше меня здесь не было, потому она потянулась ближе, чтобы понюхать. Угрозы от животного не ощущал, лишь любопытство. Дал макар, который медведица чуть с ладонью не откусила, так что закинул внутрь пасти. Угощение ей определенно понравилось, и она решила привстать, а потом что-то пошло не по плану. Потянула носом и повернулась к выходу из пещеры. Мамаша начала тихо рычать, огромной лапой отпихнула спящих детенышей и отправилась на разведку. Первая мысль промелькнула в голове, она учуяла льва. Но даже если и не так, Плющеев все равно там, снаружи. Не хотелось бы подставлять проводника. Не хватало еще, чтобы он покалечился ненароком. Черт, все же надо ходить в одиночку. Достал из кармана монету, и та полетела к медведице. Стратегия уже мной испробованная не раз. Глаз, мозг, животное дернулось, издав болезненный рык и ощетинившись. А в следующий момент просто упало. Медвежата все еще спали, но не бросать же их одних. Только собрался вновь использовать монету, как в пещеру вошел лев. «А вы управились неожиданно быстро», — усмехнулся он. «Зачем вы вообще вошли сюда?» Я был раздражен его выходкой. Вот почему медведица учуяла человека. Он находился совсем рядом, а не наверху. Я ведь просил не мешать. От наших голосов начали просыпаться медвежата. Завидев льва, они тут же направились к нему, оскалив зубы. Пара движений, и я их умертвил. Весь эксперимент мне испортили. «Зачем вы вообще это делаете? Пытаетесь приручить?» «Нет. Точнее, не совсем». Да, в голове план выглядел довольно неплохо, но если озвучивать, то похоже на бред умалишенного. Лучше о таком не распространяться. «Глупая затея, но дело ваше». Он подошел к туше медведицы, обошел ее с умным видом, кивая. Я в это время подобрал свой фонарь. «Я беспокоился о вас, но вижу, что зря», — сказал мужчина. «Впредь подобное не повторится. Буду признателен, если как извинение обработаете тварей». «Ха! Запросто!» Плющеев вышел за нашими рюкзаками и вскоре вернулся, чтобы исполнить обещанное. «Вот и замечательно. Все же я подобными вещами не любитель заниматься. Да и медведица просто огромная». Отвернулся в отвращении, когда лев запихнул ей в грудину руку по самый локоть. Заночевали мы в ледяном мире. Мой проводник, как оказалось, имел телекинетические способности. С их помощью вырыл и утрамбовал нам небольшой карман под снегом. Также в его арсенале имелось много походных артефактов, благодаря которым нас ни один хищник не заметил бы. «Как вы вообще здесь ориентируетесь?» – не выдержал я. Мне даже немного страшно было остаться одному. Не знал бы, что Плющеев вряд ли меня просто так кинет, волновался бы еще сильнее. «У каждого есть свои секреты». «Верно?» – улыбнулся лев. «Я ведь не выпытываю, почему твари изнанки на вас не реагируют». «Резонно», – хмыкнул я. «Ох, не заболеть бы! Ночевать в таком месте. Еще и ужасно холодно как снаружи, так и изнутри из-за действия изнанки». Проснулся на удивление бодрым, хоть поначалу и сложно было уснуть. Ночь прошла быстро, раз, и лев уже тормошит меня. Четвертый план изнанки встретил нас ночным небом, усеянным тысячами звезд. Хоть здесь и росли деревья, и имелась трава, все еще было чертовски холодно. «Днем температура приемлемая», — заверил меня провожатый. Никогда так долго не находился наизнанке, потому не догадывался, что это может настолько изматывать. Я начинал жалеть, что вообще надумал сюда забраться. «Вы как, ночных животных искать будете?» Я просто кивнул. Настроение было паршивым. Хотелось нормально поесть, а не сухпайком. Как же скучал по Галиной стрепне. А еще бы помыться не мешало. Надо брать себя в руки, иначе выйдет, что зря проделал весь этот путь. Нужно спуститься с холма. Снова кивок в ответ. Мы действительно начали спускаться. Потом еще бродили какое-то время. Внезапно лев остановился и строго посмотрел на меня. «Сергей Константинович, соберитесь. Похоже, впереди живое существо. Вы готовы?» Посмотрел на него пару секунд, осмысливая сказанное, после чего начал бить сам себя по щекам. Вроде бы помогло немного взбодриться. Воззвал к первопредку, и тот откликнулся. «Что же ты творишь, идиот?» Скоробей явно был недоволен. «Все нормально. Я готов». Плещеев кивнул и помог мне снять рюкзак. Луны не было, но обилие звезд давало достаточно освещения, хоть окружение и воспринималось как-то монохромно. «Нормально? Ты бы видел, что творится с твоими каналами! Ни разу не тренированный осунулся так глубоко!» «Нельзя было об этом раньше сказать?» — пробормотал я, аккуратно огибая кусты. «Наверное, слишком много свободы дал тебе. Стоило вмешаться». Больше Скоробей уже ничего не говорил. Я же нашел то живое существо, о котором упоминал лев. Ящерица. Тело с головой метра два, не считая хвоста, который обвивал ствол дерева. С высоты тварюшка пялилась на меня. Подошел к дереву, дабы заинтересовать ящерку, но она не реагировала. Тогда помахал ей рукой. Даже попытался негромко заговорить. Это помогло. Прикормка прошла успешно. Вскоре удалось заставить ее ступить на землю. Оказалось, она чуть ниже, чем по пояс мне. На ощупь сухая, шершавая и теплая. Моей целью было заставить идти за собой, что получилось даже легче, чем с тварями первого уровня. Как жук и говорил, чем ниже, тем они умнее. Понимают, что от них хотят. Я провел с животным какое-то время, пытаясь менять взаимодействие и наблюдая за ее реакцией. Оставшись полностью удовлетворенным результатами, показал пустые ладони. Ящерица обнюхала их, выжидательно посмотрела и отошла в сторону. Еще какое-то время наблюдала за мной, я же развернулся и ушел. Преследовать не стала. Интересно, что думали эти твари? Если могли вообще думать в человеческом понимании. Какое-то невкусное создание кормит их, приманивает. Достает вкусняшку непонятно откуда, а именно из экранированного мешочка. Я бы поостерегся засады, но звери мне доверяли. Так ведь могу стать суперохотником. Подходи и убивай всех направо и налево. Да вот только меня походная жизнь не вдохновляла. Романтики в ней нет никакой. Одно дело по курортам ездить, где вся инфраструктура в наличии. Другое — дикарем. Ну как? Идем дальше? Лев сам нашел меня. Давайте еще парочку созданий проверим. Думаю, этого мне хватит. Закончили мы уже на рассвете. Тут и правда начало теплеть. Я подставил лучам лицо и просто наслаждался. Либо привыкать начал, либо действительно уже не так сильно холодило изнутри. Это я постарался. И за это огромное спасибо. В целом я пришел к следующему выводу. Звери любопытны, их легко увлечь. Тем более за вкусняшку в виде макро. Хищники больше любят животные, чем растительные камни. По этому признаку легко отделить от них местных всеядных. По внешности же тут никак не разобраться. Может, только ботаникам или другим ученым, но точно не обывателю. Кроме того, твари с четвертого уровня проще шли на контакт. Именно всеядные. Хищники чаще оказывались более свободолюбивыми. Их внимание было сложнее удержать. Нужно изучать магию, а также разобраться в телепортационных свитках. На все это требуется время. Много времени. И деньги, разумеется. Только после этого можно будет начинать эксплуатировать твари изнанки. Первоуровневых даже удавалось сделать тяговыми. По крайней мере, вес до 20 килограммов они таскали. Но это было возможно только с теми, с кем я многократно контактировал. И все же я простыл. К тому моменту, пока дошел до кустового, из носа текло. Галина вся испереживалась за время моего отсутствия. А когда увидела в таком состоянии, совсем разозлилась. благодаря ее усилиям, поправился за 3 дня. Вспоминал поход наизнанку, и даже стыдно становилось. Пусть Плющеев сам отказался брать деньги, мне было бы проще заплатить ему. А так я словно балласт. Медленный, капризный, вечно недовольный. Наконец снова оказался в своей родной лавке. Харитон чуть ли не плясать начал от счастья, а когда Анна ушла в зал, то принялся жаловаться, насколько она к нему строга. «А ты как хотел!» — засмеялся я. «Думал, пока меня нет, отдохнуть?» «Нет, конечно. Просто она, пусть и вежливой пытается быть, относится ко мне как к холопу». «Иди уже работай!» — отмахнулся от него. У самого дел полно скопилось. Мужчина вздохнул и, сгорбившись, потопал в зал. Я же притянул к себе первый ящик с макрами, приготовил бумагу и ручку. Дар Скоробея тут был как нельзя кстати, калькулятор не нужен. Ответы на примеры с многозначными цифрами сами всплывали в моей голове. Через какое-то время от оценки и расчетов меня отвлек шум в торговом зале. «Где он? Я знаю, зови его!» «Сергей Константинович, там такое!» — прибежал Харитон. «Она уже не первый раз приходит!» Я прошел мимо, так как голос и без того узнал. Яна. Когда девушка злилась, горланила именно так, с нотками превосходства, будто ей весь мир обязан. «Прекрати немедленно!» — грозно выкрикнул я. «Не позорь себя и свой род!» В зале находились люди, некоторые из них пытались успокоить скандалистку. Но стоило мне появиться в дверях, как сразу же отошли от девушки. «Это только ты себя позоришь!» Яна скрестила руки под грудью. «Ты что себе позволяешь, Скоробейников? Совсем охамел?» «Хамишь здесь только ты. Совсем совесть потеряла?» «А ну иди отсюда!» Перекинул доску и протянул руку. Но девушка проскочила мимо в подсобку. Не забыла при этом окинуть презрительным взглядом. Мне же пришлось извиняться перед клиентами за ее выходку. «Ты что, разоралась?» — обратился к Яне, когда прикрыл 2 двери. Одна из коридора вела в зал, другая — в кабинет. «А мне, значит, причин нет вести себя так, по-твоему? Пока я никаких оснований для подобных концертов не вижу. Что тебе надо от меня?» «А ты и не догадываешься, да?» — попыталась она съязвить. «Мысли не читаю». Я сел за свой стол и начал откладывать бумагу и ящики, освобождая место. «Из-за тебя у меня вся жизнь под откос идет». Яна и не думала садиться, была на взводе. «Перспективный брак рушится. Да такой шанс раз в жизни бывает». «Какой еще брак?» Я с прищуром посмотрел на девушку. «Что вообще за бред она несет? С Петром Катапумовым? С кем же еще?» «Стоп! А он что, не дал тебе отворот после той выходки, когда ты его подставила и опозорила перед братьями?» «Это ты его опозорил!» Девушка ткнула в мою сторону пальцами. «В ногах должен валяться и благодарить за то, что он настолько благородным человеком оказался, в отличие от некоторых. Ты можешь нормально сказать, каким боком я вообще мешаю твоему перспективному браку? Тем, что смог в той подворотне не ударить в грязь лицом?» «Что? Нет, конечно. Ты серьезно сейчас? Не понимаешь?» Она с прищуром посмотрела на меня. «Разве тебя не предупреждали держаться от Льва Плющеева подальше?» «Яна, да каким макаром здесь он-то вмешался? Что ты вообще несешь? Ты совсем идиот? Нашел, каким людям дорогу переходить, но это ладно. Раз сам самоубийца, я тут ни при чем. А мне-то зачем жизнь портить? Из-за тебя Борис Анатольевич не хочет пускать меня в семью». «Да на кой ляд ты им сдалась? Мы с Петей любим друг друга. Но он главный наследник, ему нужна перспективная жена. Борис Анатольевич меня таковой не считал, пока не узнал о генетической способности к физической силе. Мы даже с Петей начали вместе охотиться. И только я обрадовалась, как узнаю об этом конфликте. Это было тем еще бредом, так что я засмеялся. «Яна, ты действительно такая дура или притворяешься? Ты мне даром не нужна, как и им. Вся эта проблема лично твоя. Я что говорил? Не создавать мне трудностей, а ты? Явилась и пугаешь моих клиентов. Брось этого проклятого Плющеева, вот и все. Зачем вообще пошел с ним наизнанку? Думал, никто не узнает? И кто здесь наивный? Это наши с ним личные дела, к которым ты не имеешь ни малейшего отношения». Я встал из-за стола и подошел к девушке, чтобы взять за плечо и направить к выходу. Небольшое усилие воли, и перстень исчез с ее пальца. Даже слов никаких говорить не надо. «Уходи, и чтобы я тебя больше не видел». «И не увидишь, если сделаешь то, о чем просят». «Яна, мне врачей вызвать, чтобы они проверили тебя на наркоту? Или сразу полицию? Ты угомонишься или нет? Прогони Плющеева, Сережа. Ты что, не понимаешь?» Она выдернула свою руку и оттолкнула меня, отчего я чуть не упал, благо стол затормозил. «Ты думаешь, на тебя управы нет? Ты лишаешься кольца. Посмотрим, как теперь будешь охотиться со своим любимым». «Что?» Ее глаза округлились от ужаса, а ладони легли в карманы пальто. «Ты не посмеешь!» «Уже, Яночка!» — хмыкнул я, доставая мобилет и набирая Фирса. «Привет! У меня тут буйный посетитель. Можешь прислать своих ребят да покрепче? У нее талант к усилению». Яна тем временем успела осмотреть свои руки и понять, что я не шутил. «Ты кому там звонишь? А ну, перстень верни! Немедленно!» «Никогда! Слышишь?» Сдерживаться было все сложнее, так и хотелось дать ей затрещину, чтобы пришла в себя. Но это было бы глупо с человеком, который сильнее меня. «Ты будешь носить эту фамилию лишь согласно завещанию моего отца. Но никаких средств или того же кольца от меня не дождешься. Ты недостойна этой привилегии. Если так хочется, проси своего любимого, меняй фамилию покровителя». «Хотя о чем это я? Первопредок Скоробей уже давно не благоволит тебе». «Сережа, ну верни, а!» Внезапно она сменила тактику. «Я ведь не со зла. Я и правда Петю люблю. Ну, разволновалась немного, с кем не бывает. Сереж, ну пожалуйста». «Нет, и уходи лучше сама». В дверь постучали. «Войдите». Это оказался пес с еще одним амбалом. «Звали?» — глянул он на меня из-под лобья. «Да, конечно. Не могли бы вы сопроводить барышню до дома, а то она явно сегодня не в себе». «Сережа, ну ты чего? Я же пошутила». Яна еще что-то попыталась сказать, но я уже не слушал. Подошел к псу и сунул ему в ладонь купюру. Тот, не глядя, запихнул ее в карман и кивнул своему напарнику. «Дорогуша, мы тебя проводим», — сказал второй и попытался взять девушку под руку. Но Яна ожидаемо отпихнула его. Тогда они начали действовать серьезнее и, схватив ее под локти с обеих сторон, просто выволокли из кабинета. Я вышел в зал и еще раз извинился за неудобство перед клиентами. Вернулся к себе и упал в кресло. Вот ведь, Катапумовы. И пронюхали как-то, что я ушел с Плющеевым. Еще и девку натравили. Похоже, это лишь затравка на что-то более серьезное. А я ведь так и не придумал, как выкрутиться. Тот же Лев решил побыть загадочным и сказал, что сам со всем разберется. Только вот как интересно. Будто мне мало одного первопредка, который постоянно не договаривает.